Не открывай закрытые двери. Часть шестая. Автор истории Анна Шахин. История опубликована на сайте журнал «Планета Эзотерика». Ссылка в описании под видео. Дорогие друзья, для тех, кто еще не слушал предыдущие части истории, сейчас в верхнем правом углу экрана появится ссылочка на плейлист, в котором вы сможете послушать предыдущие 5 частей по порядку. Ну а для тех, кто ждал продолжения, приятного прослушивания. По-моему, здесь что-то большее, чем просто секта. Что-то мне подсказывает, что это целый орден, несущий свое начало еще с позапрошлого века, если не больше. Высказала предположение Танька, косясь на разбросанные книги и тетради. Что делать будем? Украдем, как эти доски с демонами? Спросил парень. Нет, этого нам уже, наверное, не простят. Я только сделаю фотографии, чтобы изучить их дома. Ты хочешь сделать фотографии всех страниц из каждой книги и тетради? Да нам суток не хватит, чтобы тут все перелистать. Возмутился Серега, но Танька помахала рукой. Нет, не нужно все. Только те, которые меня интересуют. Девушка достала телефон и начала выискивать даты рождения по деревне Ульяновка. Что-то заставило ее подумать об этом. Таня помнила дату рождения и смерти сына купеческой семьи, и это помогло ей найти материалы за тот период. Ее глаза сразу же зацепились за знакомую фамилию. «Серый, глянь только! Это же... это... Овчинников Никита Михайлович, 1890-й. Получен. Как это понимать? О дате смерти ни слова. Он же должен быть мертв в 93-м». Воскликнула Танька, тыча пальцем в запись. Серега посмотрел на компаньонку, не сразу сообразив, о чем она говорит. «Это сын купчихи. Я видела его могилу позади дома, рядом с могилой его отца. Я не помню, говорил ли тебе об этом ранее». В этот момент у парня по спине пробежал холодок. Теперь уже и ему стало интересно, что же тут творится. «И что это все значит?» «Наверное, все станет ясно, как только мы поймем смысл слов «отдан» и «получен». Кому отдан, кем получен?» «Погоди». Серега решил сосредоточиться и попытаться разобраться. «Давай сделаем проверку. Там ведь стоят не только даты рождения, но и смерти, верно?» «Да, но не везде». «Тогда посмотри, в каких случаях указаны даты смерти». Танька засуетилась и снова принялась шуршать страницами. «Так, вот, смотри. Например, эта страница. Володин А.Н. родился в 1987 году. Получен. Дата смерти – 1989. Никифорова А.М. отдана. Дата смерти не указана». «Погоди-ка». Танька пробежала глазами по всей странице и сразу же сделала вывод. «Твою ж мать, как мы не догадались! Каждый ребенок, отмеченный словом «отдан», не имеет приписки о дате смерти. Но каждый, кто получен, мертв». «Кажется, я могу предположить, что слово «отдан» означает, что после рождения отдан матери, а «получен» — это каким-то образом изъят и использован в целях... ритуала». Закончила за него мысль Танька. «Вполне возможно. Я просто прикинул». «Тогда почему о сыне купчихи было написано, что он получен, но дата смерти не указана?» Серега смотрел на девушку и, улавливая собственные мысли и догадки, соединяя их в логическую цепочку, тихо сказал. «Может быть, потому что ребенок там не похоронен? А может, и вовсе не умер? Или, что еще более невероятно, родители инсценировали смерть сына? Да что угодно могло случиться». «Надо посмотреть все тетради», — решила Танька и пока отложила в сторону тему купеческой семьи. Пробегая глазами по тетрадям с учетными записями, она резко замерла, уставившись на название поселка на одной из них. «Господи! Неужели они и до наших Березняков добрались? Это же соседний от нашей деревни поселок. Удивился Серега, заглядывая в тетрадь. Там находится роддом, который сгорел 2 года назад. Я там рожала. Сухим голосом выдавила Танька, вцепившись в тетрадь. В сердце снова кольнуло. Она готовилась к самому страшному испытанию за последние 5 лет. Она искала в списке имя своего ребенка, даже не представляя, что с ней будет, если оно там окажется. «Тань, не надо!» – попросил парень, уже сообразив, что она хочет сделать. «Нет, надо!» – уверенно ответила та и опустилась вниз страницы, где будто нарочно было написано. «Степанов М.А. Получен». Серега понял, что сейчас у напарницы начнется истерика, и быстро прижал ее к себе, как раз в тот момент, когда-то громко взвыла ему в грудь и вцепилась пальцами в спину так, будто он виноват во всей этой нелепице. «Тише, не кричи, Таня, ради бога, не истери, не время, я понимаю, но будь сильнее». «Как?» Сквозь слезы провыла она. «Они сказали, что он задохнулся. Я видела его, он был мертв. Кого я тогда похоронила рядом с Сашкой? Это ошибка!» «Да, скорее всего. Мы просто неправильно поняли смысл этих отдано-получено. С чего так реагировать, Тань? Сама ведь понимаешь, что мы не угадали с предположениями. Вот и все». Та сделала непонятный жест головой и, шмыгнув носом, отстранилась от Сереги и перевела дыхание. «Прости, все нормально, ты прав. Я слишком остро реагирую на эту тему. Но теперь...» Девушка уставилась в пустоту и продолжила. «Теперь я просто обязана выяснить, что происходит. Там не было даты смерти». «Может, просто не стали вносить? Ведь он умер при родах, ведь так?» С трудом осмелился продолжить эту тему Серега. «Да», — выдавила Танька и поджала губы. «Но мне еще тогда показалось странным, что они не успели спасти его. Ведь было сделано все правильно. Они унесли его, а потом снова принесли и только тогда сказали, что ребенок умер». «Тань, не надо сейчас надумывать», — попытался остановить ее Серега, погладив по плечу в знак понимания. Та лишь задумчиво смотрела в сторону, в попытке унять взбунтовавшиеся мысли и принять решение. Что ей делать дальше? Поддаться эмоциям и погрузиться в изучение загадочной смерти своего ребенка? Или собрать волю в кулак и закончить дела здесь? Разум говорил ей, что более разумным было бы выбрать второе, по завершению которого она бы взялась за первое. «Хорошо. Я сделаю фотографии и уходим отсюда. На сегодня все». Серега посмотрел на компаньонку и кивнул. Он на секунду подумал о том, что всего несколько дней назад все было хорошо, и никто из них даже не задумывался над тем, что им предстоят такие испытания. И все началось с Сереги. Это он нашел этот проклятый дом священника. Это он собственноручно привез их сюда. И даже когда эти проклятые демонические картинки стали причиной смерти Михалыча и соседа, он все равно хотел приехать сюда и получил по заслугам. А теперь придется расхлебывать то, что замутили. «Ну все, пошли», — тихо скомандовала Танька. «Ты уже закончила?» «Само собой. Давай поспешим. Не хочу тут надолго задерживаться». Девушка помогла парню надеть рюкзак, и после настройки яркости фонаря оба направились к выходу. Там их ждал сюрприз. Дверь была захлопнута и не поддавалась вообще, будто ее приварили, пока ребята отвлеклись. «Снова галлюцинации?» — предположила Танька, пытаясь снова и снова открыть дверь. «Тань, не усложняй. Ее просто закрыли. Вот и все». «Ладно, идем к главной». Но и главная дверь оказалась плотно закрытой. Монтировкой тут уже не поможешь. «А вот это уже не смешно. Витя, надо выйти!» — разозлилась Танька, пнув дверь ногой. «Может, проверим, нет ли здесь еще дверей? предположил Серега, усиливая мощность фонаря и освещая углы. «Другого варианта все равно нет», буркнула та, шустро осматривая стены, увешанные все теми же дьявольскими рожами в роскошных позолоченных рамах. «Может, еще раз в алтарь зайдем?» Снова поделился идеей Серега, вспомнив пространное тряпье на стенах. «Вряд ли там будет что-то еще», отмахнулась Танька, ловко прощупывая пальцами различные отслоения от стены всевозможные подозрительные картины. «Ладно, тогда я схожу», не унимался Серый, вручая девушке фонарь и доставая еще один. «Эй, я не останусь тут одна. Ладно, раз ты решил еще раз там проверить, проверим», согласилась Танька, и оба вернулись в алтарь. Первое, что сделал Серега, это сдернул тряпки со стен. Очередное потрясение от увиденного повергло ребят в ступор. Оба смотрели, разинув рты от ужаса, на огромные картины, изображавшие целые сцены, словно кадры из фильмов ужасов, где кровожадные демоны со свирепевшими глазами и перекошенными в предвкушении лицами заживо разрывают младенцев и малолетних детей, а те корчатся в агонии и кричат. «Господи, когда же это закончится?» — выдавила Танька, стараясь не смотреть на эту дьявольщину. «Не думай об этом», — посоветовал Серега, внимательно рассматривая картины. Он почти был уверен, что одна из них окажется дверью. И такая оказалась. Это его уже не удивляло. Здесь вообще не следовало чему-то удивляться. Ребята смотрели на дверь, так ловко замаскированную под полотно. Серега нажал на нее рукой, от чего-то вжалась, отсоединилась от обрамления и приоткрылась. Изнутри повеяло холодом и сыростью. «Снова туннель?» — возмутилась Танька и поежилась. «Ей-богу, надоело уже!» «Если не хочешь идти, я один разведаю», — предложил Серега, но Танька даже думать не стала и последовала за ним. В этот раз проход был несколько иным. Он отличался от того, который они обнаружили под домом лжеотца Алексия. Это была еще более древняя постройка, в которой буквально каждый кирпич грозился выпасть из хлипкой многовековой кладки и повлечь за собой все остальные. «Вот тут надо быть осторожнее», — шепнула Танька, осторожно шагая вслед за Серегой и инстинктивно придерживая его за край куртки, чтобы не свалиться на неровный каменный пол. Оба шли крайне медленно и осторожно, будто предчувствуя, что совсем рядом таится опасность. Капли воды, падающие сверху, создавали угнетающее чувство. А непонятный, резко появляющийся и также резко исчезавший гул заставлял кровь стыть в жилах. Теперь уже было не до болтовни и успокаивающих шуток. И Танька и Серега чувствовали, что тут явно небезопасно. И вот из темноты раздался тихий вой. Серега рефлекторно затормозил, перекрывая Таньке рукой путь и направляя туда луч фонаря. «Что это было?» — еле слышно спросила она, впившись пальцами в плечо напарника. «Зверь, что ли? Или как будто высокие ноты хорового пения», — предположил тот, напрягая слух. И действительно, прислушавшись, оба уловили в странных звуках нотки, похожие на молитвенные песнопения. «Как будто молятся», — выразила свое мнение Танька. «Да, тоже так подумал. Походу, тут тоже богослужения проводят. Это что, территория подземного монастыря? Я бы не удивился», — сказал Серега и продолжил медленно двигаться дальше. Но теперь оба не знали, зачем идти дальше. Это было уже опасно. Они понимали, что нужно вернуться, но почему-то продолжали идти. Словно что-то заставляло их. «Сереж, стой!» — отдернула его Танька и прижалась к стене. «Что-то мне опять нехорошо». «Снова боли в груди?» — догадался тот. Ага. Так, ладно, нам надо вернуться. Я уже чувствую, что если продолжать углубляться в это место, оно не отпустит нас живыми. Ты ведь тоже это понимаешь, да? Танька сморщилась от боли и, посмотрев на Серегу, неопределенно мотнула головой. «Кто здесь?» Раздался тихий, испуганный детский голос вдали коридора. Ребята затаились и выключили фонарь, хотя и было очевидно, что его свет уже кого-то привлек. «Я слышал вас, не плячьтесь!» Более уверенно сказал кто-то в темноте. Это однозначно был еще один ребенок. «Это вы хранители, да? Если да, то почему плячетесь? Вы задолжны засисять нашу деревню. Отец Филипп так сказал». Танька не знала, что делать. С одной стороны, она хотела узнать о детях, про которых говорила та девочка, Даша. А этот ребенок как раз мог быть одним из них. Но с другой стороны, он мог позвать тех, с кем команде встречаться было чревато. И все же она рискнула, хотя Серега и пытался прижать ей рот рукой, чтобы она не смела этого делать. Девушка отстранилась от напарника и включила фонарь, наводя его слабый свет на ребенка. То был маленький мальчик лет 4, в старой грязной рубахе и с чумазым лицом. В руках он держал свечку и щурился от света фонаря. «Эй, как тебя зовут, малыш?» Тихо начала разговор Таня, опустив фонарь к полу. «Меня?» Мальчик замолчал, но чуть подумав, ответил. «Я Бася. А ты кто? Хранитель? Я думал, они большие и тёлные». «Нет, я не хранитель». Танька приветливо улыбнулась и подошла, чтобы разглядеть малыша поближе. «Не бойся меня. Я Таня. Рада познакомиться». «Таня?» Тихо и неуверенно спросил мальчик, стараясь не приближаться. Одна его нога стояла позади другой, что говорило о том, что он готовился убежать в любой момент. Таня заметила это и спросила. «Ты живешь здесь? Мне кажется, что ты испуган. Тебя кто-то обижает?» Мальчик с минуту просто стоял и смотрел на нее, а потом заметил за ее спиной Серегу и вжался в стену. «Вы за Алишей? Она плохо себя вела. Сестра Анна лугала ее и сказала, что придут злые люди и накажут ее». «Мы не злые, Бася». Танька не знала, как найти подход к ребенку. Одно неверное слово могло спугнуть его, как птицу на ветке. Он явно был напуган, в отличие от Даши, которая была более многословна. «Детовы так говорили, и заблали Зюзю». Мальчик поморщился, обнажая молочные зубы, среди которых недоставало одного. «Мы никого не обидим и не заберем. Мы пришли помочь вам, Бася». Как можно более приветливо и мягко, продолжала Таня, еле заметно приближаясь к ребенку. На его запястье она заметила что-то вроде клейма с цифрами. «Сестра Анна колмит нас и поет песенки. Я люблю ее. А вы кто такие, я не знаю. Я позову ее, она погонит вас. Уходите, я думал, вы хранители». «Да, мы хранители», поменяла тактику Таня, как кошка, подкрадываясь ближе. Но в момент, когда она была уже совсем близко, издалека послышался строгий женский голос, и Танька отпрянула. «Сестра Анна, тут чужие! Они сказали, что они хранители! Посмотри, посмотри!» Позвал мальчик и побежал на голос. «Вот ты где, Бася! Время утренней молитвы, а ты здесь гуляешь! Отец Филипп же говорил вам, что нельзя бродить по этому месту, иначе тебя украдут, как и Зюзю! Ты помнишь?» На свет вышла женщина зрелых лет в черной монашеской одежде и замерла при виде команды мародеров. «Вы?» – только и проговорила она, округлив от удивления и страха глаза. «Не дергайся, матушка!» Серега шагнул вперед и достал пистолет. «Не смей никого звать и скажи, что тут происходит?» «Вы не хранители!» Завопил мальчишка, но женщина оказалась мудрой и, бережно похлопав малыша по спинке, прижала к подолу одежды и обратилась к незваным гостям. «Значит, это из-за вас такой шум поднялся?» «Скажите, что происходит в этом месте?» — гнул свое Серега. «Что вы делаете с детьми?» «Тише!» — шикнула женщина и посмотрела за спины ребят, где в эту же секунду что-то зашуршало. Танька обернулась и, резко направив фонарь в ту сторону, заметила промелькнувшую черную тень, исчезнувшую вдали туннеля. «Они уже здесь, они слышат нас!» Ужаснулась, по-видимому, та самая сестра Анна, после чего снова похлопала мальчика, будто успокаивая, а затем снова обратилась к непрошенным гостям. «Вы должны покинуть это место немедленно, пока отец Филипп не узнал о том, что вы здесь. Если вы уйдете сейчас же, я не стану говорить о том, что видела вас. Мы никуда не уйдем», нагло заявила Таня, не сводя глаз с ребенка. «Мы сейчас же вызовем полицию. Это дело требует разбирательств. Где остальные дети? Что вы с ними?» «Вы так ничего и не поняли!» — провыла женщина. В ее глазах читался панический страх. Казалось, что она боится больше, чем сам ребенок, которого она успокаивала. Но Таня не отреагировала на ее слова и начала набирать номер полиции. Однако, находясь в подземном пространстве, ее телефон попросту не ловил сеть. «Ладно, мы уходим, но лишь для того, чтобы вызвать помощь. Говорите кому угодно и что угодно, дело ваше», — объявила Танька и прошла мимо Сереги в обратном направлении. «Сеслан, а если они помогут вернуть Зюзю?» Вдруг осенило мальчика, и он посмотрел на удаляющихся мародеров. «Они ее уже не вернут, мой мальчик. Идем, нужно покушать и приступать к молитве. Эти двое заблудились и сейчас уйдут. Забудь про это», — говорил мальчику женский голос, пока не растворился позади ребят. Танька шла молча, ее трясло от увиденного, а мозг просто кипел от потрясения. Было очевидно, что этого ребенка держали здесь, в подземном помещении, как и остальных. «Ты действительно решила вызвать полицию?» — решил спросить Серега, следуя за девушкой. «Разумеется, дело зашло слишком далеко. Здесь однозначно что-то большее, чем просто секта. У меня подозрение, что настоящая жизнь кипит здесь под землей. И данный туннель точно не последний. Пусть полиция берется за это. Нам такое далеко не по силам». «Хорошо, я поддерживаю твое решение. Но как мы выберемся, если помнишь, что двери закрыты?» «Ничего, приедет полиция и откроет. Дождемся наверху, прямо в церкви». Танька говорила это с такой уверенностью, что Серега не решался оспорить. Команда вернулась в церковь и сразу же позвонила в полицию. На этот раз сеть была доступна. Оператор ответил сразу же. «Здравствуйте», — начала сходу Танька стальным голосом, говорящим о полной серьезности дела. «Что у вас случилось?» — ответили на том конце. «В деревню Вольского района срочно нужно прислать наряд. Здесь происходит нечто ужасное». Настаивал оператор. «А можно на месте объяснить? Долго рассказывать?» Оператор вздохнул и сказал. «Девушка, ну откуда нам знать, с какой целью вам наряд понадобился? Может, там суслики в лесу под утро решили за самку подраться?» «Будьте серьезнее», — крикнула в трубку Танька и решила объяснить вкратце. «В этой деревне орудует секта. Они захватили церковь, понимаете? И, кажется, используют детей в качестве жертвоприношения в своих ритуалах». «Да вы что?» — с шутливым удивлением спросил оператор. «Наверное, и костры стоят с горящими в них ведьмами, да? И инквизиция стоит в сторонке с попкорном в руках, наблюдает?» «Вы издеваетесь?» — проорала Танька, которую затрясло от реакции оператора. «Скажите, наш разговор записывается?» «Само собой. Инструкция». «Вот и отлично. Ищите себе другую работу». Эти слова вывели оператора из себя, отчего тот распалился и тоже начал кричать. «Да я сейчас вычислю вас и пришлю наряд уже за вами. Заложный вызов. Вам еще добавят за употребление наркотических средств. Не занимайте линию». На этом разговор оборвался. Танька взвыла и швырнула телефон на пол. «Гад какой!» — проорала она, обхватив голову руками. «Как видишь, на помощь никто не придет», — подвел итог Серега. «Тогда полезем через окно. Вон там, над главными дверями, по обеим сторонам два окошечка из мозаики. Вылезем через них». Будто с самого начала зная об этом способе, предложила Таня, поднимая телефон с пола и явно не желая больше говорить о неудачном звонке в полицию. «Ладно, так и сделаем», — согласился парень. Через 15 минут оба уже выкарабкивались наружу. Первым был Серега, после него последовала Танька, неудачно перевалившись через узкий оконный проем и свалившись прямо на парня. Тот слегка крякнул, но напарницу удержал. «И что бы я без тебя делала?» Шутливо сказала она, после чего слезла с его рук и отряхнулась. «Кстати, как колено?» «Уже не болит, не беспокойся», ответил тот и, облегченно вздохнув, направился вслед за Танькой к родной Ниве. Дождь, который зарядил не на шутку, немного испортил ситуацию. Из-за него ребята прилично запачкались в грязи и промокли. В остальном, до машины оба добрались без проблемы. Первое, что сделали – поели. «У меня чувство, что я неделю ничего не ела», – с набитым ртом прокомментировала Танька, разворачивая уже второй сэндвич с сыром и колбасой и запивая газировкой. Серега только покивал в ответ. «Нам надо в город поехать», – неожиданно заявила Танька, доживав свой кусок сэндвича. «Зачем?» «Хочу сходить в церковь, помолиться». Серега от ее слов аж подавился и закашлялся. Придя в себя, он спросил. «Мало тебе ощущений, да?» «Не в этом дело. Нужно выяснить, кто контролирует записи рожденных в городской церкви». «Да, но сейчас этим занимается не церковь. На это есть паспортный стол и прочие инстанции», возразил Серый, вытаскивая из пленки очередной сэндвич. «Знаю, но так ведь не всегда было. Старые архивы же где-то хранятся, верно? Выходит, куда-то их сдают на хранение. Вряд ли в паспортном столе будут хранить архивы за позапрошлый век», пояснила девушка и распаковала пакет с шоколадными конфетами. Но, подумав, затолкала горсть в карман. Она обещала угостить ту девочку, Дашу. «И ты считаешь, что в церкви нам дадут об этом информацию?» Продолжал удивляться Серега. «А почему бы и нет? Представимся краеведами, они поймут. А если еще и скажем, что поможем со спонсированием улучшения храма, тогда вообще все на блюдечке выложат». Серега хмыкнул и сказал. «Странное у тебя представление о священнослужителях». «После знакомства с домом отца Алексия у меня вообще странное представление о религии в целом. Поехали, нам все равно терять нечего. Пошлют так пошлют». «В это время?» Серега уставился на компаньонку. «Нет, конечно. Сначала домой. Надо переодеться и выспаться. У меня даже разговаривать сил нет, не то чтобы еще куда-то ехать». Этот ответ Серегу искренне обрадовал. Он и сам был уставший. Вернувшись, оба приняли душ и переоделись. Танька ушла спать сразу же, а Серега еще какое-то время ходил по кухне и курил. Потрясение от похода в церковь не давало покоя. Эти могилы, подземелья, странная сущность в темноте, жуткий отец Филипп, мерзкие ритуальные картины, галлюцинации и все остальное. Пережитое слишком впечатлило его и не давало расслабиться, хотя от усталости и долгого бодрствования уже слипались глаза. Парень достал из холодильника наполовину распитую бутылку водки и сделал пару глотков. Может, хоть алкоголь немного успокоит его расшатавшиеся нервы. Чтобы отвлечься, он ушел в мастерскую разбирать старую и залежавшуюся аппаратуру. Под ящиками с камерами, старыми колонками, проводами и фотоаппаратами он нашел почти сгнившую фанерную коробку со старьем. Надо же, он уже и забыл о ней. Вернее, думал, что бабушка при жизни все это выбросила. Оказывается, нет. Серега сделал еще пару глотков из бутылки, которую захватил с собой, и поставил коробку поверх остальных, сдувая с крышки пыль. Та открылась почти сразу. Первое, что увидел парень, это старый пистонный пистолет. Когда-то он мечтал, что однажды купит настоящий и будет держать соседских ребят в страхе. Серега усмехнулся, отметив, что настоящий он все-таки купил, но в страхе держит местных призраков, а не соседских пацанов, частенько обижавших его. Разглядывая старый, слегка окислившийся пистолет, Серега вспомнил очень давний случай, когда ему самому было лет 11. Тот день он помнил очень хорошо, будто вчера все произошло. Он шел со школы. Был конец учебного года, и мальчик шел радостный, поскольку в этот день он смог пересдать математику и получить годовую оценку, заветную тройку. За его старым отцовским ремнем торчала рукоять этого самого пистонного пистолета, который был достаточно тяжелым и походил на настоящий. Его Серега выстрадал, отдав за него троюродному брату свой первый кнопочный телефон Nokia, который украл в магазине, когда ездил с бабушкой на городской рынок. Он изрядно потрудился и, зашкурив игрушку, достал из сарая ржавую банку с остатками черной краски, который покрасил пистолет, отчего тот действительно выглядел как настоящий. Почему-то он считал, что бесполезный, старый, еще отцовских времен пистолет для него важнее мобильника. И тем не менее, Серега был доволен обменом, хотя и не знал, чем эта безделушка сможет помочь против местных ребят, почему-то цеплявшихся к нему при каждой встрече. Так было и в этот радостный день. Они выросли перед ним неожиданно. Мальчик даже не успел прикинуть, куда можно убежать. Димка, самый старший и самый главный, шагнул к нему первым. «Чё, смотрю, ты в прошлый раз не понял, да? Опять решил по нашей улице погулять? Тем, кто не в моей команде, нечего делать на этой территории. Тем более таким сопливым мудакам», — заявил Дима. Его команда, насчитывавшая порядка 6 ребят, закивали, соглашаясь с лидером. «Дим, а где мне еще ходить?» Прямо спросил Серега, ища способ убежать и спрятаться. Но бежать было некуда, догонят в любом случае. «Да мне все равно, хоть по воздуху!» Прорычал тот и смачно харкнул в сторону. После чего шагнул к мальчику и резко толкнул в грудь. «И что делать будем? Ты же тупой, не понимаешь слов!» Серега сжимал кулаки, искренне желая треснуть тому со всей силы. Но он знал, что остальные не останутся в стороне и отметелят его так, что бабушка не узнает. Прогибаться не хотелось тем более. Мальчишка не хотел прослыть слабаком. «Я тоже живу здесь и могу ходить, где захочу. Понял?» Возразил осмелевший Серега, слегка толкнув того в ответ. Димка от такой дерзости аж задохнулся и помрачнел. «Ну ладно, сам напросился». С этими словами он отошел в сторону и, сев на корточки, закурил, одновременно кивая головой своей банде и давая сигнал к действию. Те резко бросились на мальчишку и начали избивать, хотя он и не старался изо всех сил давать отпор. Ребята были старше него на несколько лет, и справиться с ними было невозможно. Уже через 5 минут борьбы Серега почувствовал, что его глаз заплыл. На боку глубокая царапина, а рубашка, которую бабушка так старательно гладила, изорвана в лохмотья. «Вы тут вообще, что ли, страх потеряли?» Раздался звонкий девичий голос, от которого даже драка прекратилась. Все застыли, уставившись на ту, кто посмел вмешаться. Дима даже сигарету бросил и выпрямился. Серега перевел дыхание и, кряхтя, поднялся на колени. Все, на что ему хватило сил. «Эй, вставай!» Глядя на него, крикнула девчонка. Одним глазом мальчик посмотрел на нее и узнал Таньку. Она была такой красивой, что он даже забыл про свою боль, которая огнем горела в области глаза. Таня была в нежно-голубом платье, с длиннющими волосами, доходившими до бедер. «Верно. У нее же сегодня выпускной». Позади нее стояли еще 3 девушки и не без страха шептали. «Тань, оставь их, не связывайся с ними. Пошли скорее». «Да подождите вы», — буркнула она им, пристально глядя на Диму, которого ее нежный вид как и Серегу, застал врасплох. «Правильно твои подружки говорят. Уходите. Видите же, у ребят разборка». «Ты мне еще прикажи!» И еще больше распаляясь, крикнула Таня с сочувствием, поглядывая на Серегу и его состояние. «Уходи, а то тоже получишь!» Пригрозил кто-то из команды Димы. Та хитро прищурилась на эти слова и, шагнув к Сереге, ухватила его за подмышки и подняла на ноги. В эту же секунду вытащив из-под его ремня игрушечные пистолеты, наведя на обидчиков. Те не поняли, что она взяла его у Сереги и решили, что он принадлежит ей, отчего растерялись и замерли. «А теперь что будете делать? Ну, попробуйте, нападайте». «Тань, прекрати! Мы уходим!» Испугались девчонки, которые не желали портить день выпускного пацанской разборкой. Но Танька была другого характера и никогда не пропускала мимо глаз подобной несправедливости. Дима знал Таню и давно уже обращал на нее внимание. Поэтому портить с ней отношения из-за малолетки не желал. Он подошел к ней ближе и, улыбнувшись, сказал: «Тань, ну че рычишь? Че тебе до него? Иди домой, вон тебя девчонки ждут». «Пока не отпустишь его и не извинишься в присутствии всех, не уйду», — ответила та, продолжая держать пистолет перед его носом. Казалось, никто из присутствующих не понимал, что это игрушка. Или же серьезность ситуации не позволяла так думать. Сказать сложно. Было ясно одно. Дима не мог позволить унизить себя и извиниться перед сопляком. Но и с Таней отношения портить не хотел. «Тань! Пошли уже!» Вновь позвали ее девчонки и с опаской пошли прочь. Та не отреагировала на их слова и в этот раз. Она смотрела Диме в лицо с искренним желанием пристрелить его, что он прочел в ее глазах очень четко. И в какой-то момент раздался щелчок. Дима вздрагивает и понимает, что его надули. Таня громко и злобно засмеялась, глядя на его испуганную физиономию. «Тебе повезло, что он был разряжен», — только и сказала она, после чего кто-то из ребят зарядил ей по лицу. Пистолет выпал у нее из руки и свалился в придорожную канаву, а сама она согнулась, закрывая лицо руками. «Кто вам разрешил трогать ее?» — рассвирепел Дима, расталкивая свою свору. «Так она тебя опозорила, убить хотела!» — завозмущались те, но тут же получили от своего лидера оплеуху. Он шагнул к Тане, пытаясь сгладить вину перед ней в попытке помочь, но она оттолкнула его и выпрямилась. Из ее носа текла кровь. Не обращая внимания на Диму и его ребят, она подошла к Сереге и, придерживая за плечи, повела домой. «Я провожу тебя, не бойся их», — сказала она ему в утешение, хотя и у самой текла кровь, которая запачкала это красивое платье. Тот день Серега запомнил на всю жизнь и отметил для себя, что ее стойкий волевой характер сформировался еще в те годы, если не раньше. Пожалуй, именно с того дня Танька и стала для него человеком, который был для него чем-то вроде вдохновения, поднимающим с колен в трудные времена. Возможно, благодаря тому случаю он стойко перенес новость о том, что его определяют в детский дом, где ему придется прожить до самого совершеннолетия. Так решила бабушка, посчитав, что не справляется одна с трудным внуком. А Серега, который давно позабыл запах матери, уехавшей на заработки в Москву и пропавшей без вести, всего лишь пытался быть смелым, справедливым и бесстрашным, как и Танька, не бояться никого. Из-за этого он все чаще стал впутываться в неприятные истории, что и побудило его бабушку отправить его в приют. И это при том, что Танька даже не догадывалась, насколько сильно впечатлила его своим характером, имея при этом весьма недурную внешность. С ней многие ребята пытались сблизиться, но ни разу еще ее не видели гуляющей с парнем. Тот же Димка после того случая ходил за ней хвостом, постоянно извиняясь, но было уже ясно, что она давно создала для себя свой идеал, под который не подходил ни один в округе. до того времени, пока она не встретила Сашу. Серега вздохнул и, улыбнувшись воспоминаниям, еще раз взглянул на пистолет. Он вспомнил, как спустя 2 дня после инцидента с Димкой излазил все кусты, пока искал его, и нашел. До сих пор Серегу мучает лишь один вопрос. Если Танька заметила пистолет под ремнем Сереги и направила его на обидчика, да еще и нажала на курок, действительно ли она была нацелена убить его? Или же знала, что ничего не выйдет? Сам Серега никогда эту тему не поднимал. Да и вообще о детстве вспоминал крайне редко. Он, как и Танька, старался воспоминания держать в прошлом. Убрав пистолет в сторону, Серега достал из коробки стопку пластинок, видеомагнитофон с несколькими кассетами, на которые он когда-то записывал фильмы с Бодровым, и свой любимый CD-плеер, который был на какой-то период целью его жизни. «Хорошие были времена», — вздохнул с ностальгией в голосе Серега и, сделав еще несколько глотков из бутылки, вернул содержимое в коробку и уселся в рядом стоящее кресло, пропахшее солидолом и соляркой. Рядом на тумбочке стояла камера. Парень почесал щеку, заметив, что градус заиграл в крови, и потянулся за ней. Все те же фотографии мастерской, сделанные накануне. «Стоп! А это что?» — озадачился он, разглядывая последние 2 фотографии, которые отказывались загружаться в начале. Сейчас же они без проблем загрузились, что радости не прибавляло, ибо на обеих был изображен сам Сергей, а позади него, прямо за спиной, жуткое черное существо под 2 метра, в упор смотревшее серым размытым лицом с ядовито-огненными глазами, прямо ему в затылок. Парень понял, что эта сущность даже в этот момент могла быть рядом, и, выругавшись, рванул в дом, даже позабыв погасить свет в мастерской. Бутылка водки была распита за 15 минут. К тому времени Серега уже почувствовал, что прилично опьянел, но даже в этом состоянии он ощущал страх. За себя и в первую очередь за Таньку. Качнувшись в сторону, он зашел в ее комнату и под слабым светом, падающим с кухни, посмотрел на ее беззаботное лицо. Она спала, как ребенок, свернувшись по-кошачьи в клубок. Казалось, ничто не омрачало ее сон, и лишь глубокая царапина, полученная в церкви, напоминала о том, что проблема реальна, и последствия тоже. «Прости меня», — неожиданно для себя прохрипел Серега, не сводя глаз с девушки. «Это ж я затащил нас в этот дом. И из-за меня ты пострадала». От хриплого голоса парня Танька проснулась и встала с постели, протирая глаза. «Эй, ты чего?» — тихо спросила она, заглядывая тому в лицо. «Серый, да ты наклюкался, что ли?» «Тань, ты ж меня тогда с колен подняла, а я тебя даже и защитить не могу. Какой толк, что служил? Как был слабаком, так и остался», — провыл Серега, окончательно захмелев и съехав на пол. «А ну-ка успокойся», — скомандовала девушка, шагнув к нему и поднимая на ноги, одновременно похлопывая по щекам. «Серый, что это такое? Ты зачем напился? Ну же, иди в постель. Завтра тяжелый день». «Тань, не думай обо мне плохо, ладно?» — еле выговаривая слова, просил парень, поднимаясь на ноги и плетясь в сторону койки. «Не буду. Давай уже, ложись». «Ох, горе ты мое!» — негодовала та, не ожидая от Сереги такого поступка. Тот пробубнил что-то в ответ и свалился в постель. «Не обижайся, Тань», — продолжал он, уткнувшись лицом в подушку. «Не буду. Все, спи. Погоди, не уходи, посиди со мной. Танька закатила глаза и, вздохнув, села рядом, с пониманием похлопав напарника по спине. Я спросить хочу кое-что. Ты давно хотел. И что же? Таня приготовилась к вопросу о Саше, но то было нечто другое, искренне удивившее ее. Ну, тогда, когда ты помогла мне в разборке с Димкой, ты правда хотела убить его? Ну, то есть, ты могла бы убить человека? Ты это, что ли, хотел спросить? В голосе Таньки был слышен смех. Да. Девушка вздохнула и, немного подумав, ответила. Я ведь с самого начала знала, что это игрушка. Иначе ты не таскал бы его с собой и не стал бы дожидаться, пока те ребята нападут. Верно? Ты носил эту игрушку для уверенности в себе, а не для самозащиты. Но согласись, сцена с выстрелом была эпичная. Правда же? Я до сих пор вспоминаю Димкину рожу. Серега напряг захмелевший мозг и тоже вспомнил. Громко хохотнув и успокоившись, он отыскал Танькины пальцы и, сжав их покрепче, вырубился. Продолжение следует.